После этой беседы все изменилось. Я начал осознавать еще одну, более общую цель – развиваться, расти до тех пор, пока не станешь таким же возвышенным, сердечным существом, как разумник. Сделав такой выбор, я с благодарностью принял полученное мягкое ободрение. Результатом стало странное смещение спокойствия и воодушевления. Одновременно простое и сложное чувство, сочетающее в себе неподдающееся описанию понимание и ощущение родства. Это ощущение многократно усилилось, когда по моей просьбе мне устроили краткое посещение окраин мира разумника. Хотя мне почти не удалось воспринять что-то иное, кроме пронизывающего меня невероятного сопереживания и любви, у меня возникло явственное впечатление того, что там было много счастливых существ. Кроме того, там был даже приток новоприбывших. Они вливались в это сообщество слоистой, порождающей разум энергии, которую я назвал жизнью. Самым странным стало то, что это место показалось мне новым домом, как если бы я давным-давно был знаком со всеми его обитателями. Впрочем, это было не просто понимание, а нечто большее. Я чувствовал себя так, словно являюсь частью этих существ, а они – частью меня. Царящее там сочетание энтузиазма и безмятежности заставило меня задуматься. Неужели живущие на Земле люди не могут сосуществовать в такой же гармонии? Я задал этот вопрос своему другу-разумнику во время следующей встречи, когда мы медленно сместились за границу внешнего края колец. Из них складывалось то, что, как я понял позже, является территориями систем представлений. Это участки спектра М-поля, непосредственно прилегающие к миру земной жизни. Туда переносятся многие человеческие разумы по окончании очередного физического воплощения. Земля располагается в самом центре этих полупрозрачных светящихся сфер. По мере отдаления от Земли кольца становятся все больше и тоньше. Мне потребовались немалые усилия, чтобы осознать, что все это состоит из нефизической энергии, а не обычных электронов и молекул.